Глава 15. После того случая с Гирей и публичным унижением Афанасия Крюкова настало какое-то относительное затишье. Крюков больше на глаза мне не попадался, да и другие недоброжелатели притихли. Видимо, поняли, что я могу не только с железом колдовать, но и за себя постоять. Если человек может такую железяку поднять, то лучше его не обижать. Такая здесь, видать, логика. Это позволило мне с головой уйти в работу. Сверлильный станок потихоньку строился. Мои пацаны набирались знаний, а опыты с улучшенным чугуном и замками давали все более обнадеживающие результаты. Поручик Орлов был доволен. Доклады в Питер уходили хорошие, и даже полковник Шлаттер при встречах стал здороваться почти без вечной кислой мины. Но спокойствие это было обманчивым. Я же работал над вещами, которые напрямую касались обороны страны. Новый способ литья пушек, невиданные станки, улучшенные оружейные замки — все это были гостайны, особенно во время войны со шведом. И было бы наивно думать, что изменения останутся незамеченными врагом. Первые подозрения у меня появились, когда я случайно подслушал разговор двух работяг в кабаке, куда зашел по просьбе Орлова передать записку какому-то подрядчику. Мужики, уже изрядно накидавшиеся, терли за заводские новости. «Слыхал, Михеич?» — говорил один, понизив голос. «Шведы-то, говорят, тоже машину новую делают, чтоб пушки сверлить. Будто чертежи им какие-то прислали. Или наши кто продал?» «Брехня, поди!» — отмахнулся второй. «Откуда у шведа такие машины? У них и железо не то!» «А я говорю, было дело. Мне Ерошка кабачик рассказывал, а ему моряк один с голландского корабля. Будто ищут шведы мастеров толковых по всей Европе. Золотые горы сулят. Чтоб станки им строили, да пушки лили получше наших». Разговор перескочил на другое, но эти слова мне в душу запали. «Шведы интересуются новыми станками? Ищут мастеров?» Конечно, это могли быть просто слухи, пьяный трёп. Но дыма без огня, как говорится, не бывает. А через несколько дней случилась еще одна странная хреновина. Ко мне в мастерскую зашел незнакомый мужик. Одет прилично, хотя и не шибко богато. Говорил по-русски чисто, но с каким-то еле заметным акцентом. То ли немец, то ли голландец. Представился купцом из Нарвы. Яганом Петерсом. Сказал, что ищет мастеров для постройки новой лесопилки, и ему меня порекомендовали как человека с головой и руками. «Слыхал я, господин Петр», — говорил он вкрадчиво, оглядывая мою мастерскую и недостроенный станок, «что вы тут машины диковинные строите, каких и в Европе не видели. А я вот тоже дело новое затеваю, лесопилку ставить хочу. Нужны мне механизмы разные. Пилы там, валы, шестерни. А мастера здешние ленивы да неумелы. Не согласились бы вы мне помочь советом или чертежом? А может, и сами бы взялись за дело? Я б заплатил щедро, не обидел бы. Золотом». Предложение было заманчивое. Золото, да еще и работа интересная. Лесопилка, механизмы. Но что-то меня насторожило. Купец из Нарвы. Нарва же под шведами. И интерес его к моим диковинным машинам какой-то чрезмерный. А уж обещание золота слишком хорошо, чтобы не иметь подвоха. «Да какие у меня машины, господин купец?» — ответил я осторожно. «Так, баловство одно. Из дерева до железа ржавого. До заморских нам далеко. А в лесопильном деле я и вовсе ничего не понимаю. Тут вам мастера другие нужны, плотники опытные». «А вы подумайте, господин Петр, подумайте», — не унимался Петерс. «Может, и вспомните, чего полезного. А я зайду через пару дней, ответ ваш узнаю. Золотом плачу, помните». Он ушел, оставив меня в глубоких раздумьях. Что это было? Реально, купец ищет мастера. Или шведский шпион пытается выведать секреты или переманить меня. Уж больно все подозрительно выглядело. Интерес к моим станкам и обещание золота, и то, что он из Нарвы. Я решил поделиться своими подозрениями с поручиком Орловым. Артиллерист выслушал меня очень внимательно, нахмурился. Купец из Нарвы, Яган Петерс, не слышал про такого, а про станки наши шведы и правда узнать могли. У них шпионов тут хватает, да и предатели найдутся, готовые за серебряник родину продать. Хорошо, что ты мне сказал, Петр. Будем за этим Петерсом приглядывать. И ты будь осторожен. Никаких разговоров с ним, никаких чертежей не показывай. Если снова заявится, сразу дай мне знать. Мои подозрения, увы, оказались небеспочвенными. Через день ко мне подошел напуганный Федька, мой ученик. «Мастер Петр, тут такое дело», — замялся он. «Подходил ко мне вчера вечером мужик один, незнакомый. Спрашивал про вас, про станки наши». А потом денег сулил, если я ему чертежи ваши вынесу, или хоть расскажу подробно, как все устроено. «Денег сулил? Много?» — спросил я хмуро. «Рубль серебром давал», — выдохнул Федька. «Я отказался, мастер. Сказал, что не знаю ничего, а сам испугался. Вдруг он вас обидеть хочет». «Молодец, Федька, что сказал». Я положил руку ему на плечо. «Правильно сделал, что отказался. А мужика того запомнил? Описать сможешь?» Федька подробно описал незнакомца. По описанию выходило, что это не Петерс, а кто-то другой. Значит, работает не в одиночку. Пытаются подобраться и ко мне напрямую, и через моих людей. Очень видно, хотят заполучить чертежи или хотя бы инфу о новых разработках. Утечка информации налицо. И идти она могла как от шведских шпионов, так и от конкурентов, может, с других заводов или даже из-за границы, которым было невыгодно, чтобы русская артиллерия становилась сильнее. Стало ясно, надо не только строить станки и улучшать оружие, но и защищать свои секреты от любопытных глаз и реальных попыток кражи или диверсии. Становилось все опаснее, надо было действовать на опережение. Итак, враг засветился. Не завистники типа Клюева или ворюги вроде Воробьева, а кто-то покруче, кому позарез нужны были мои разработки. То ли шведы, то ли еще какие-то конкуренты. Действовали они хитро, пытались подкатить и ко мне напрямую через липового купца Петерса и через моих пацанов, суля им бабки за предательство. Федька устоял, но кто даст гарантию, что другие окажутся такими же? Или что враги не попытаются подкатить к моим помощникам-мастерам, Аникею, слесарем. Да и сам я не был застрахован от новых подстав или даже прямой угрозы. Надо действовать. Во-первых, усилить бдительность. Во-вторых, попытаться пробить, кто именно за этим стоит, и самое главное, есть ли у них свой человек здесь, на заводе. Я немедленно все выложил поручику Орлову. Он воспринял новость очень серьезно. «Значит, не показалось тебе с тем купцом. И к Федьке уже подкатывали. Значит, хреново дело, Петр. Очень хреново. Если чертежи твои или секреты плавки к шведу попадут, беды не оберешься. Тебе башку снимут, и мне влетит по первое число за то, что проморгал». «Что делать будем, ваше благородие?» — спросил я. «Может, в тайную канцелярию стукануть? У них на такие дела нюх». Орлов поморщился. «В тайную канцелярию? Это палка о двух концах, Петр. Они, конечно, хороши, но методы у них... Загребут ползавода на допрос. Пытать начнут всех подряд. Работа стоять будет. Да и не факт, что найдут кого. Шпионы — народ хитрый. Нет. Пока попробуем своими силами разобраться. Без лишнего шума». «Своими силами? Но как? У нас же ни опыта, ни людей для такого нет». «А мы подумаем». Орлов потер лоб. Во-первых, надо предупредить всех, кто с тобой работает, учеников, мастеров, чтоб языком не трепали и о всяких подозрительных типах сразу докладывали. Во-вторых, надо присмотреться к твоему окружению повнимательнее. Кто где шляется, с кем беседы толкует, не живет ли на широкую ногу, получая 3 копейки жалования. В-третьих, попробуем ловушку поставить. Какую? А вот какую. Ты ведь чертежи свои рисуешь? Рисуешь. А что, если сделать фальшивый чертеж? Какой-нибудь машины небывалой, но чтоб выглядело правдоподобно. Да с явной ошибкой, чтоб мастер сразу понял, небылица. И случайно оставить его на видном месте у себя в каморке. Или передать кому-нибудь из мастеров для ознакомления. Да посмотреть, не попытается ли кто его срисовать или вынести. А мы уж проследим, куда ниточка потянется. Идея была неплохая. Примитивная, конечно, но для здешних условий вполне могла сработать. Если крот есть, и он сунется за секретным чертежом, то может и спалиться. Я тут же взялся за дело. На небольшом листе бумаги нацарапал эскиз. Ну, скажем, самодвижущейся фузеей с автоматической подачей снаряда. Звучало круто и по-заграничному. Нарисовал кучу шестеренок, пружин, рычагов, так, чтобы выглядело сложно и типа научно. Но на деле было полной ахинеей с точки зрения механики. Добавил пару надписей на латыни. Кое-что помнил из прошлой жизни. Для понтов. Получилась внушительная хренотень. Этот секретный чертеж я как бы невзначай оставил на своем верстаке, прикрыл другими бумажками, но так, чтобы уголок торчал. И стал ждать, внимательно следя за всеми, кто заходил ко мне в мастерскую. Одновременно я провел беседу со своими ребятами, Федькой, Ванюхой, Гришкой, предупредил об опасности, просил быть начеку, никому не доверять и обо всем подозрительном сообщать мне. Они слушали, кивали. Было видно, что понимают важность момента и гордятся, что им доверили такое дело. Я также поговорил с кузнецом и слесарями. Они тоже пообещали ухо востро держать. Старый Аникей только крякнул и сказал, что он человек старый, в шпионские игры не лезет, а свое дело делает. Ну и ладно. Поручик Орлов через своих людей в охране и среди заводских клерков постарался навести справки о подозрительных личностях, о тех, кто живет непосредством, кто трется с приезжими купцами или иностранцами. Особое внимание уделили тому самому купцу, Ягану Петерсу. Оказалось, что такой и правда останавливался в одной из гостиниц на петербургской стороне, но недавно съехал в неизвестном направлении. Это подтверждало мои подозрения. Мы расставили сети. Оставалось ждать, клюнет ли рыбка. Я старался вести себя как обычно. Продолжал работать над станком и замками, но теперь каждое слово окружающих я оценивал по-новому. Кто из них друг, а кто враг, а кто просто пофигист. Поиск крота начался. И это будет не менее сложная задача, чем постройка сверлильной машины. Мой секретный чертеж самодвижущейся вундервафли лежал на верстаке уже несколько дней. Я его то прятал под другие бумаги, то снова как бы невзначай вытаскивал на видное место, когда кто-то заходил. Надо было создать видимость, что я работаю над чем-то настолько важным, что забываю про осторожность. При этом я сам и мои пацаны, Федька, Ванюха, Гришка, были на стреме. Я им задачу объяснил просто. Полите в оба, кто к этому чертежу интерес проявит. Не пяльтесь в открытую, а примечайте, кто подошел, кто заглянул, кто руками лапал или спросил чего. А потом мне шепнете. Азарт сыщиков загорелся в глазах пацанов. Теперь, когда кто-то заходил в нашу коморку-мастерскую, они продолжали пилить, строгать, ковать, но искоса пасли посетителя и мой верстак. Сам я тоже старался не щелкать клювом. Работал над деталями сверлильного станка, но краем глаза всегда мониторил дверь и тех, кто заходил. Народ шастал разный. Мастера из других цехов, за инструментом или с вопросом по литью, теперь ко мне иногда и с этим подкатывали. Клерки из конторы, с бумажками от Шлаттера. Солдаты из охраны, просто из любопытства поглазеть на хитроумные машины. Даже немец Шульц заглядывал пару раз посмотреть, как там станок поживает, который должен был и ему жизнь облегчить. Каждый раз, когда кто-то подходил к моему верстаку, я внутренне напрягался. Вот сейчас. Сейчас заметит чертеж, заинтересуется, попытается рассмотреть поближе. Но нет. Большинство либо вообще не обращали внимания на бумаги, либо кидали беглый взгляд и шли мимо. Шульц хмыкнул, увидев латинские буквы, но головой качать не стал. Мало ли, какие тараканы в голове у русского колдуна. Дни шли, а ловушка не срабатывала. Никто не проявлял к моему секретному чертежу особого интереса. Я уже начал сомневаться, а был ли крот? Может, тот мужик, что к Федьке подкатывал, был просто залетным шпионом, который действовал на авось? Может, купец Петерс реально свалил, не найдя ничего интересного? Но Орлов советовал не торопиться. Шпионы — народ терпеливый, Петр. Могут затаиться, ждать момента, а могут и тактику сменить. Ты чертеж тот пока не убирай, пусть лежит. А мы будем смотреть. Рано или поздно кто-нибудь да проколется. И он оказался прав. Клюнуло там, где я меньше всего ожидал. Как-то под вечер, когда мы уже собирались сворачиваться, в мастерскую заглянул кузнец. Он редко заходил просто так. Обычно я сам ходил к нему в кузню с эскизами или за готовыми железками. «Здорово, Петр Алексеевич», — сказал он, вытирая потные руки тряпкой. «Я тут мимо шел». Гляжу, свет горит. Дай, думаю, зайду, спрошу. Как там ось-то для станка? Готова или нет? А то мне завтра с утра ее калить надо. Ось была почти готова. Слесаря как раз заканчивали ее допиливать. Я показал ее, мы обсудили закалку. Разговор чисто рабочий. Но пока мы болтали, я заметил, как он искоса зыркает на мой верстак. На чертеж самодвижущейся фузеи. Взгляд вороватый, но я успел его засечь. «А это что за диковина у тебя тут намалевана, Алексеич?» Спросил он типа между делом, кивая на чертеж. «Опять машину какую мудришь? Похитрее прежних, видать?» «Да так, мысли разные в голову лезут», — неопределенно ответил я, внимательно наблюдая за ним. «Может, и выйдет чего путного». «Путного?» — протянул он, подходя ближе к верстаку. Он наклонился над чертежом. «Ишь ты! Шестеренки, пружины! А буквицы-то не наши! Немецкие, что ли?» «Сложно, поди!» Он провел пальцем по бумаге, словно пытаясь запомнить изгиб какой-то линии. Потом выпрямился. «Ну ладно, пойду я, ось завтра заберу. А ты это...» С машинами своими, поосторожнее. Не ровен час, самого закрутит да придавит. Он усмехнулся своей шутке и вышел. А я остался стоять у верстака. Кузнец, который помогал мне строить станок? Да я даже не знаю, как его зовут. Все его дедом да кузнецом величали. Неужели он? Или просто любопытство? Но взгляд его был уж больно заинтересованным. И вопрос про немецкие буквы. С какого хрена ему это интересно? Надо было проверить как можно скорее. Завтра утром, когда он придет за осью, я постараюсь его разговорить, понаблюдать внимательнее. Ловушка, кажется, начала захлопываться. Но кто в нее попадет, пока не ясно. Ночь прошла в тяжелых думах. Кузнец. Не хотелось верить. Он казался простым работягой, хоть и ворчливым, но мастером своего дела. Может, я зря на него наехал в мыслях. Может, это было просто любопытство. Но тот вороватый взгляд, тот внезапный интерес к немецким буквам на фальшивом чертеже. Нет, что-то тут было нечисто. Утром кузнец пришел за осью для станка, как и договаривались. Я встретил его спокойно, но следил за каждым его движением. Обсудили закалку оси, потом я как бы невзначай снова кивнул на верстак, где лежал мой секретный чертеж. «А вот с этой хреновиной, дед, затык у меня вышел», — сказал я, почесывая репу. «Тут вот загогулина одна. Не пойму, как ее лучше выковать, чтоб крепко было. Ты ж у нас мастер опытный, глянешь свежим глазом. Может, идею подкинешь?» Я пододвинул ему чертеж. Кузнец подошел, склонился над бумагой. Руки у него слегка подрагивали, когда он водил пальцем по моим каракулям. Долго смотрел, хмурился, делал вид, что пытается вникнуть в хитроумную конструкцию. «Да, мудрено тут у тебя, Петр Алексеевич», — протянул он наконец. «Сходу и не скажешь. Тут подумать надо. А может, дашь мне чертеж-то с собой в кузню? Я там на досуге прикину, поверчу так и сяк. Может, и соображу чего». «Ага, вот оно. Хочет забрать чертеж. Не просто посмотреть, а утащить. Это уже не любопытство». «Да как же я его дам, дед?» Я изобразил сомнение. «Бумага-то казенная, мне за нее отвечать. Да и секретная она, машина-то, сам понимаешь». «Так я ж не насовсем», — засуетился он. «На часок-другой погляжу и верну в целости. Кто узнает-то? Я ж для дела, для пользы». «Ну, если для пользы...» Я сделал вид, что колеблюсь. «Ладно, бери. Только гляди, дед, никому. И чтоб к обеду вернул. Слово даешь?» «Даю, Алексеич, как перед Богом!» — обрадовался кузнец, торопливо сворачивая чертеж и пихая его за пазуху. Он подхватил тяжелую ось и, стараясь не смотреть мне в глаза, быстро свалил из мастерской. Как только он скрылся за дверью, я тут же послал Федьку к поручику Орлову. Помощник улетел пулей. Я ждал, нервно нарезая круги по каморке. Все было поставлено на карту. Если Орлов успеет перехватить кузнеца с поличным, враг будет пойман. А если нет? Орлов сработал быстро. Видимо, он был готов к такому повороту. Буквально через полчаса в мою каморку ввалились двое солдат из охраны, волоча под руки упирающегося старика. За ними вошел сам поручик, мрачнее тучи. «Ну, принимай работу, Петр», — сказал он, кивая на кузнеца. «Попался твой голубчик. Пытался чертеж твой в сапог запихать, да с завода слинять. Хорошо, стража не дремала, перехватила». Кузнец, увидев меня, упал на колени. «Петр Алексеевич, батюшка, не губи, бес попутал!» — завыл он. «Не я! Это все Ванька Коваль! Он подговорил!» «Сказал, шведский купец золотом осыплет, если чертежи твои достану! А мне ж семью кормить! Нужда заела!» «Ванька? Купец шведский?» — переспросил Орлов. «А ну, рассказывай толком!» И дед, захлебываясь слезами и соплями, выложил все как на духу. Как его сосед Ванька связался с какими-то мутными типами, которые обещали большие бабки за заводские секреты. Как они пытались мне гадить, а потом решили выкрасть чертежи через него, пообещав ему долю. Назвал и имя купца. Тот самый Яган Петерс. Орлов слушал молча, лицо его становилось все мрачнее. Когда кузнец закончил, поручик повернулся к охранникам. «Уведите его. И глаз с него не спускать. А за Ванькой этим послать немедля». Деда уволокли. Орлов подошел ко мне. «Вот так, Петр. Значит, не показалось нам. Шпионы тут и правда гнездо свили. И свои же им и помогают». «Что теперь будет, ваше благородие?» — спросил я. «Теперь? Теперь дознание будет. По всей строгости. И кузнецу этому, и ковалю, если найдут его, а я думаю, что он уже пятки смазал, мало не покажется. И купца этого Петерса искать будем. Может, и выйдем на кого покрупнее. А тебе, Петр, он положил мне руку на плечо, нужно быть еще осторожнее. Враги у нас серьезные, и хоть этих мы взяли, могут и другие появиться. Он был прав. Угроза исчезла лишь частично. Главные заказчики остались на свободе, и они наверняка не оставят попыток заполучить мои разработки. «Нужно усилить охрану секретов, ваше благородие», — сказал я. «Каморку мою надо на замок запирать, и чтоб чужие сюда без дела не шлялись. А чертежи все под замок, чтобы никто не видел». «Верно мыслишь, Петр», — согласился Орлов. «Распоряжусь, чтоб замок хороший поставили. И охране накажу, чтоб приглядывали построже. И ты сам не плашай. Доверяй, но проверяй. Время такое, верить никому нельзя». В тот же день на дверь моей каморки повесили тяжелый амбарный замок. Ключ был только у меня да у Орлова. Все свои чертежи и эскизы я убрал в сундук, который мне выделил новый кладовщик. Работать стало спокойнее, но чувство постоянной угрозы никуда не делось. Я усилил меры предосторожности, стал еще внимательнее присматриваться к людям, к любым мелочам. Война шла не только на полях сражений со шведом, но и здесь, на заводе. А я был на переднем крае.